Глава сороковая. Переправившись, наконец, через мост, мы двинулись в сторону города. Барк вернулся к повозкам с провизией. По рядам передавали кувшины с элем, чтобы люди могли на ходу утолить жажду. Изнемогая от жары, я скинул дублет и остался в одной рубашке, насквозь промокшей от пота. Спина моя начала мучительно ныть, и мне с каждой минутой становилось труднее поспевать за остальными. По пути к нам присоединялись все новые и новые добровольцы, жители окрестных деревень. Гектор Джонсон, считавший своей обязанностью следить за стройностью рядов, куда-то исчез, однако рядом со мной вновь появился Воувелл. Несомненно, Кэт отдал распоряжение не спускать с меня глаз. Вскоре впереди замаячил величественный шпиль Норриджского кафедрального собора. Вдоль дороги тянулось пастбище, на котором пасся принадлежавший горожанам скот. Тут я стал свидетелем еще одной поразившей меня сцены. На пастбище собралось множество жителей Норриджа. Некоторые уничтожали ограждавшие его деревянные изгороди, другие наблюдали за их работой. Появление нашей колонны они встретили радостными криками. Когда их спросили, что это за пастбище, они ответили, что земля общинная, и отныне всякий сможет пригонять сюда свою скотину, не внося никакой платы. Несколько человек подбежали к братьям Кэт, ехавшим верхом. Они тащили зеленые дубовые ветви, по всей видимости, служившие условным сигналом. Один из них был мне хорошо знаком. Эдвард Браун, муж Джозефины. Между ним, его товарищами и братьями Кэт завязался оживленный разговор. Я воспользовался возможностью дать отдых усталым ногам и опустился на землю. Из бывших изгородей проворно соорудили подобие помоста, на который взошел Роберт Кэт. Он вскинул руку, призывая к тишине, и толпа моментально затихла. На этот раз я оказался слишком далеко от него, чтобы разобрать слова. Впрочем, их, как и прежде, передавали из ряда в ряд. Кэт сообщил, что городской совет ответил отказом на просьбу повстанцев пройти через город на Маусхолдский холм, и более того, выставил на крепостные стены вооруженных солдат. «Так что, — сказал Кэт, — сегодня вечером мы разобьем лагерь неподалеку от деревни Боуторп. Бедняки из Норриджа, по его словам, обещали пополнить запасы провизии, которые располагали повстанцы». Обратившись к местным жителям, он попросил их вернуться за городские стены и собирать отряды в помощь восставшим. Горожане так быстро выполнили его приказ, что я не успел даже спросить у Эдварда, как поживает Джозефина. «В Норридже у нас много сторонников», — с гордостью заметил Воувелл. «Среди них я видел Эдварда Брауна». «Да, хотя он из Лондона, тем не менее отличный парень», — кивнул Майкл. «А где находится эта деревня Боуторп?» «В паре миль к северу». Рядом с нами вновь возник Барак. «Устал, как собака», — сообщил он, помахав своей железной рукой. «Придется снять эту штуковину, авось будет легче». «Вы потеряли руку на войне?» — осведомился Воувелл. «Нет, в Лондоне», — не пускаясь в дальнейшее объяснение, бросил Джек. По рядам вновь стали передавать кувшины с элем, а также ломти хлеба и сыра, которые с жадностью уничтожались. И опять я подивился тому, что толпе крестьян удалось достичь подобного уровня дисциплины и порядка. Вскоре на дороге вновь появились жители Норриджа с мешками, полными снеди. Эти бедные люди отдавали последнее из того, что имели. Воувелл растянулся на земле и, казалось, задремал. — Ты по-прежнему приставлен к повозкам с провизией? — спросил я у Барака. — Да, Ник, слава богу, больше не буянит. Вайтерингтона и близнецов посадили на другую телегу. Увидев Николаса, братцы тут же принялись поносить его, на чем свет стоит. Но их быстро успокоили при помощи пары хороших оплеух. «А что Вайтерингтон?» «Ему тоже досталось, правда, самую малость. Ребята свято чтят приказ Кэта — не причинять пленникам никаких телесных увечий». «Если они намерены раскинуть лагерь на длительное время, то как интересно собираются прокормить такую прорву людей?» — с недоумением спросил я. «Что они будут пить? А вдруг погода переменится и зарядят дожди? Укрываться-то будет негде?» Когда покойный король собрал такую громадную армию с целью двинуть ее на север, потребовалось несколько месяцев, чтобы организовать поход. «Думаю, Кэт знает, что делает», — пожал плечами Барк. Я окинул глазами толпу, По большей части люди сидели на земле, собравшись вокруг приходских знамен, развевавшихся на ветру. Если у повстанцев имеются осведомители в городе, логично предположить, что у городских властей тоже есть свои шпионы среди мятежников, — произнес я вполголоса. — Не исключено, что так оно и есть, — кивнул Барак. После короткого привала мы двинулись в сторону деревни Боуторп. Мне казалось, что между лопатками у меня полыхает костер, а ноги так онемели от усталости, что превратились в подобие деревянных палок. Прилагая отчаянные усилия, я продолжал переставлять их, ибо иного выбора попросту не было. Густая дорожная пыль забивалась в нос и щипала глаза. Неподалеку от деревни рос небольшой лесок. Там мы и остановились. Я немедленно заковылял к ближайшему дубу, развесистому, как все норфолкские дубы, намереваясь отдохнуть в тени. Воувол окликнул меня, но я даже не обернулся. Однако стоило мне ощутить блаженную прохладу, даруемую тенью ветвей, как по телу моему пробежала дрожь, и ноги предательски подогнулись. Мне показалось, я вновь слышу крики, подобные тем, что разносились над площадью в день казни. В следующее мгновение в глазах у меня потемнело, и я потерял сознание. Очнувшись, я обнаружил, что лежу на чем-то жестком. Надо мной было устроено подобие тента из широкой холщовой простыни. Я застонал и огляделся по сторонам. Рядом, опустившись на корточки, сидел парнишка лет 17-18 в грязной и рваной блузе. На коленях он держал дубинку. Несмотря на свой юный возраст, он был высок ростом и отличался крепким сложением. По контрасту с широкими плечами и мощным торсом, черты его лица, обрамленного пыльными белокурыми волосами и едва пробивающейся бородкой, казались мелкими, почти детскими. Небольшие карие глаза юнца лучились умом и сообразительностью. «Где я?» — спросил я шепотом. «В роще, поблизости от деревни Боуторп», — ответил мой юный страж. «Вы упали в обморок от жары. Видите, специально для вас сделали навес, так что скоро вам станет лучше». Я ощущал во рту солоноватый привкус крови и, коснувшись рукой губ, понял, что одна из них разбита. — Вы упали лицом вниз, — пояснил парнишка, протягивая мне флягу. — Думаю, вам стоит сделать пару глотков. Я с усилием приподнялся на локтях. Голова слегка кружилась. При каждом движении подо мной что-то шуршало и потрескивало. И, опустив глаза, я выяснил, что лежу на куче папоротника. «Долго я провалялся без сознания?» — спросил я, хлебнув Эля. «Полчаса или около того. Мне велели вас сторожить». «Как тебя зовут?» «Натаниэль. Можете звать меня Нетти». «Спасибо», — кивнул я, возвращая ему флягу. Коснувшись пояса, я удостоверился, что кошелек с деньгами Изабеллы по-прежнему при мне. Нетти не сводил с меня глаз. Казалось, он изучает меня как диковину. «Неужели мальчишка не понимает, что столь немощный калека не в состоянии убежать?» — подумал я с внезапным раздражением. В следующее мгновение меня сморила целительная дрема. Проснулся я от того, что чья-то рука трясла меня за плечо. Открыв глаза, я увидел склонившегося надо мной Барака. Нетти по-прежнему сидел на корточках, с откровенным любопытством разглядывая железную руку моего друга. Как видно, я проспал не менее часа, ибо солнце уже клонилось к закату. До моего слуха долетел стук топоров, а ноздрей коснулся запах дыма и готовящейся пищи. — Ну что, очухались? — спросил Джек. — Мне сказали, что вы грохнулись в обморок. — Видать, сильно вымотался, — вздохнул я. — Сейчас мне намного лучше. — Надо сказать, не вы один свалились с ног от усталости. Несколько человек из тех, кто постарше, тоже потеряли сознание. — Вам еще повезло, что вы оказались здесь, в тенечке. Рощица и так небольшая, а сейчас еще большую часть деревьев срубят на дрова. Так что тени на всех не хватит. — А что они намерены делать завтра? — спросил я. — Снова попытаются получить у городского совета разрешение пройти через Норридж. Следовательно, нам предстоит вернуться к городским стенам. В случае отказа придется идти на Маусхолдский холм в обход. Крюк, конечно, выйдет немалый. Я едва сдержался, чтобы не застонать. Склонив голову, под навес вошел еще один человек. Темные его волосы поседели от пыли, глаза воспалились и покраснели. То был Тоби Локвуд. «Добрый вечер, мастер Шардлейк», — произнес он. «Здравствуй, Джек». Барк кивнул без особой приветливости. Вне всякого сомнения, он слишком хорошо помнил, по какой причине Николас очутился на положении пленника. К тому же его наверняка задело, что Тоби, проработавший с нами несколько недель, отзывался о нас холодно и равнодушно, как о людях, совершенно ему чужих. «Я только что был у Роберта Кэта», — сообщил Тоби. «Скоро он сам будет здесь. Вам повезло, что у него выдалось несколько свободных минут, ведь сейчас он вынужден решать кучу проблем». «Не сомневаюсь», — кивнул я. «Сколько людей собралось здесь под его началом?» 2500. Всех надо накормить, для всех устроить отхожие места». «Но ничего, мы справимся». «Мастер Шардлейк, вы в состоянии поговорить с капитаном Кэтом?» «Да», — ответил я не слишком уверенно. «Значит, теперь он стал капитаном?» — осведомился Барак. «А вы не слышали, что он заявил, когда выступал под дубом? Сказал, что готов стать нашим командиром. Думаю, лучшего вожака нам не сыскать». Я попросил Нетти дать мне глотнуть еще эля. Пока я пил, к навесу приблизилось несколько человек. Двое встали в караул, и передо мной предстал Роберт Кэт, собственной персоной. Он выглядел таким же изможденным, как и все прочие. На его волосах и одежде лежал густой слой пыли, однако взгляд светился бодростью и воодушевлением. «Оставь нас на пару минут, парень», — приказал он Нетти. «Да, капитан», — кивнул тот и поспешно выскочил наружу. «Я слышал, сегодня ты потрудился на славу, составил опись всего провианта, который нам доставили», — обратился Кэт к Бараку. «И это несмотря на твой телесный изъян». «Старался как мог», — буркнул Джек. «Будь добр, покинь нас ненадолго». Барак вышел. Кэт по обыкновению принялся буравить меня пронзительным взглядом. «Мне очень жаль, что вам стало плохо, мастер Шардлейк. Переход, спору нет, выдался тяжелый. Я надеялся, в Норридже люди смогут отдохнуть. Но городские власти запретили нам входить в город и поставили на стенах стражников. Завтра, если нам так и не дадут разрешения войти, мы разобьем лагерь в Итонвуде. На следующий день совершим марш в Дрейтонвуд, а в пятницу дойдем до Маусхолдского холма и устроим лагерь там. Жители Южного Норфолка собираются в своем собственном лагере в Даунхэме. Хотел бы я знать, как относится к этому леди Мария», — усмехнулся Кэт и продолжил. «Крестьяне из окрестных деревень будут доставлять нам еду и питье. Полагаю, многие мужчины присоединятся к нашим отрядам. На фермах сейчас работы немного, и с ней вполне справятся женщины. У нас есть деньги, которые мы позаимствовали у богачей, так что мы сможем купить необходимые припасы в Норридже. С Маусхолдского холма весь город виден, как на ладони». «Может, стоит попробовать взять город штурмом, капитан?» — предложил Тоби. «В нашем распоряжении несколько тысяч вооруженных людей, и в Норридже у нас наверняка множество сторонников». «Никакого штурма пока не будет», — решительно покачал головой Кэт. «Наши люди падают с ног от усталости, и у них нет никакого военного опыта. К тому же мы должны доказать протектору, что у нас мирные намерения. Все, что мы сейчас сделаем, это разобьем лагерь на Маусхолдском холме. Народ у нас выносливый и неприхотливый», — добавил он, искоса взглянув на меня. «Последние трудные годы приучили людей довольствоваться малым». «В этом нет никаких сомнений», — кивнул я. «Нас теперь так много, что завтра мы будем передвигаться намного медленнее», — сообщил Роберт. «Да и переход предстоит не особенно длинный. Как вам кажется, вы сможете его выдержать?» «Если мы действительно будем идти не так быстро, как сегодня, и делать в пути привалы, полагаю, это будет мне по силам». «Превосходно». Кэт вновь устремил на меня пронзительный взгляд. «Я уже говорил вам, мастер Шардлейк, мы намерены неукоснительно соблюдать порядок. Пленников, которых нам удалось захватить, мы будем судить по закону, а потом сообщим об их злодеяниях протектору и членам комиссии. Они получат по заслугам, но убивать их мы не собираемся. Но если мы не устроим суд над своими врагами, У некоторых ребят может возникнуть желание совершить правосудие собственными руками. Люди охвачены гневом, и гнев этот имеет веские основания. Прищурившись, он продолжал сверлить меня глазами. «Я вновь задаю вам вопрос, мастер Шардлейк. Согласны ли вы помочь нам?» Признаюсь откровенно, и на душе, и в мыслях у меня царил полный сумбур. Если я соглашусь сотрудничать с повстанцами, то какая участь ожидает меня в случае, если мятеж окончится неудачей? Вопрос этот настойчиво вертелся у меня в голове, но я счел за благо не задавать его вслух. Вместо этого я пробормотал. «Я еще слишком слаб, мастер Кэт. Прошу, дайте мне еще немного времени на размышления». «Надеюсь, мастер Шардлейк, вы не намерены меня дурачить?» — осведомился он с легкой угрозой в голосе. «Прошу еще немного времени», — повторил я. «Думайте побыстрее, мастер-законник, иначе вам придется составить компанию тому молодому горлопану, что сидит в повозке со связанными руками». «Вы имеете в виду Николаса, моего помощника?» «Сэр, я знаю, он бывает не сдержан на язык и может показаться надменным. Но на самом деле парень беден, как церковная мышь. Может, вы согласитесь освободить его и позволите ему присоединиться ко мне? Сейчас, когда рядом с ним братья Болейн, я очень за него тревожусь. Эти подонки убьют его при первой же возможности. Поверьте, Николас — человек чести. Если он поклянется, что не убежит, можно не сомневаться, он свое слово сдержит». «Не стоит доверять молодому Овертону», — подал голос Локвуд. «Этот тип убежден, что вся власть в стране должна принадлежать лордам и джентльменам. Я множество раз слышал, как он твердит об этом. А бедняки для него не более, чем грязь под ногами». «Вижу, Тоби, вы забыли, как он поспешил на помощь несчастному мальчугану, которого хозяин несправедливо уволил», — возвысил я голос. «Кстати, вы в тот момент спокойно стояли в стороне, предпочитая не вмешиваться. Николас резок лишь на словах, а сердце у него доброе. У него нет ни клочка земли, ни в Норфолке, ни где-нибудь в другом месте. Конечно, когда дело доходит до споров, он бывает излишне горяч и вспыльчив. Но этим грешит не только он один», — заявил я, метнув в Локвуда сердитый взгляд. «Этот спесивый прохвост говорил со мной свысока, как с последним недоумком», — угрюмо процедил Тоби. «Дошло до того, что я его на дух не переносил». «Тоби Локвуд, мы собрались вовсе не для того, чтобы сводить личные счеты», — с внезапным гневом в голосе заявил Кэт. «Мы преследуем благородные цели, не забывай об этом». Тоби вспыхнул и понурил голову. «Мастер Шардлейк, я подумаю над участью вашего помощника, пока вы будете обдумывать мое предложение», — произнес Кэт, многозначительно вскинув бровь. «Но вы можете не опасаться за жизнь молодого Овертона. Эти отпетые молодчики, братья Болейн, надежно связаны. К тому же, после того, как наши ребята немного поучили их уму-разуму, они заметно притихли. Сейчас я должен переговорить с братом о том, как обеспечить лагерь мясом и хлебом. Барак может остаться с вами на ночь, вместе с Нэдди». С этими словами Кэт повернулся и зашагал прочь. Тоби, не говоря ни слова, последовал за ним. Нэдди, мой новый страж, вернулся и вновь уселся рядом на корточке. Некоторое время спустя какой-то парень принес нам три миски с едой и свечу. В мисках оказалась баранья похлебка, густая, жирная и вкусная. «Да уж, для того, чтобы накормить такой похлебкой несколько тысяч людей, понадобилось зарезать пропасть овец, еще совсем недавно мирно щипавших траву на незаконно огороженных пастбищах», — подумал я. «Я нынче впервые за несколько месяцев поел досыта», — сообщил юный Нэти, отправив в рот последнюю ложку варева. «Правда?» — искренне удивился Барак. «Этой весной мы всей семьей едва не подохли с голоду», — вздохнул парень. «Питались только зеленью, что успела вырасти на огороде, да еще обрезками бекона, который мне давал хозяин. Я работал свинопасом, но потом, когда срок аренды фермы истек, хозяин прогнал нас всех прочь». «А где живет твоя семья?» «На побережье, неподалеку от Садлингса. На прошлой неделе я отправился искать работу, но ничего не нашел», — грустно улыбнулся Нэти. «Бродил по дорогам, ночевал в полях. в Аймондхэме услышал про то, что люди собираются в отряд, и решил, мне там самое место. — Значит, ты родом из Сандлингса? — спросил я. Нэти отставил миску в сторону. В глазах его вновь вспыхнули настороженные огоньки. — Вы верно знаете одного тамошнего парня, — пробормотал он. — Его зовут Уолтер Пэтбери, и он работал в Норридже подмастерьем. «Уолтер был свидетелем в деле, которое расследовал мастер Шардлейк», — пояснил Барак. «Но незадолго до суда он куда-то исчез. Мы решили, что, наверное, он вернулся домой». «Когда вы грохнулись в обморок, один парень из Норриджа рассказал, как вы спасли от виселицы джентльмена по фамилии Болейн», — сообщил Нетти. Он именно так и произнес не джентльмена, а джентльмена. «Говорит, об этой истории судачил весь город». Дескать, какой-то слесарь, который вроде бы что-то знал, утонул по пьянке в реке, а его подмастерье удрал. Я сразу смекнул. Это Уолл Пэтбери. О нем у нас ходило много разговоров. — Значит, Уолтер действительно вернулся домой? — скинулся я. — Теперь вам его не поймать, мастер, — покачал головой парнишка. — Бедняга умер. Сам я его не знал, он хоть и из наших краев, но жил в другой деревне. Две недели назад Пэтбери нашли мертвым на морском берегу. — Он утонул? — спросил Барак. — Нет, — покачал головой Нетти. Коронер сказал, ему проломили башку. Наверняка тот, кто это сделал, бросил труп в море. Думал, его унесут волны, да просчитался. Прибой выбросил тело на берег. Коронер вынес вердикт убийства. Убийцу сейчас ищут, а люди во всех окрестных деревнях, понятное дело, чешут языками. Мы с Бараком переглянулись. Итак, Уолтер тоже убит. Бедняги проломили голову в точности так же, как и Эдит Болейн. «Это проклятое дело преследует нас по пятам», — едва слышно произнес Джек. Юный Нетти беспокойно переводил взгляд с меня на Барака. «Жаль, что так получилось», — вздохнул я и повернулся к Джеку. «Если бы Уолтер не убежал, возможно, мне удалось бы его спасти. Это уже третья смерть. Господи Иисусе, что же ожидает нас в будущем?»